Мадам Брессо вновь увидела под носом распятие. Золотой спаситель смотрел ей прямо в глаза. «Нет, не поклянусь», — вздохнула она. «Не нужно никого бояться», — сказал ей герцог Шартерский. «Это останется между нами, но ты должна впредь молчать, как рыба, в твоих же интересах, чтобы эта тайна, если, конечно, мой отец не подшутил над тобой, не разошлась дальше». «Это и в моих интересах», — подумал он, бросая Брессо полный кошелек. И та, только разведя руки в молитвенном жесте, тут же захлопнула их, как мышеловку, чтобы схватить добычу. Старый герцог Луи уже 3 дня не выходил из своей комнаты. Он очень переменился с той поры, когда мы с ним познакомились, 17 лет все-таки. Тогда это был полноватый мужчина, теперь беспомощный толстяк. Задыхался при ходьбе и уже ни к чему не проявлял интереса, особенно эти последние 3 дня, превратившие его в нервного, вспыльчивого мизантропа. А сегодня он был еще вспыльчивее, ибо его жена, новая жена, мадам де Монтессон, с которой он тайно обвенчался год назад, была в отъезде и не могла его жалеть и утешать. Жена его со вчерашнего вечера была в Версале из-за какой-то светской ерунды, а герцог Луи тут, в Баньоле, в своем роскошном замке, совсем один, и нет никого, на ком сорвать свою злость, разве что на слугах, но слуги — это никто. В то утро он ходил осторожно, медленно поднимая остекленевшие ноги и опираясь на мебель. При этом наперекор боли порою довольно хихикал. Это из-за письма, полученного накануне вечером. Письма от его сына герцога Шартерского, чьего визита он теперь ждал с нетерпеливостью старого кота, которого мышь попросила об аудиенции. «Хе-хе!» — хихикал он, заранее предчувствуя разговор, который должен был произойти между ними. Наконец позвонил, чтобы сына ввели из приемной, где тот в ярости томился, уже 3/4 часа. «Добрый день, монсеньор», — сказал герцог Шартерский, торопливо входя, слишком торопливо, потому что чувствовал себя обиженным столь длительным ожиданием, но при этом как человек, освоивший хорошие манеры, сумел сделать любезную мину, совершенно не отвечавшую его настроению. «Монсеньор, я выражаю вам свое почтение», — он глубоко поклонился, — «благодарю, что вы меня приняли». «Это действительно большая любезность с моей стороны, сын мой», — вздохнул герцог Луи, прекрасно знавший, как позлить сына, играя тяжело больного человека. «Мне страшно докучает моя подагра. Вы видите, как меня это печалит? И зубы у меня не в порядке», — кряхтел герцог Луи и долго распинался на эту тему, поскольку ему доставляло удовольствие отдалить тот момент, когда начнется разговор о том, зачем приехал герцог Шартерский, но о чем тот пока не проронил ни слова. А в сыне нарастало нетерпение, и будь он лошадью, то видно было бы, как из ноздрей его пышет пар, но так герцогу пришлось с преувеличенным интересом воспринимать то, что отец пространно излагал. Лекарства от запора, от подагры, от катара, от камней в мочевом пузыре и от всех остальных болезней, которые его беспокоили и о которых он с таким интересом рассказывал. Потом нужно было поговорить о политике, о корсиканском восстании, с которым было успешно покончено, и обо всем этом говорить стоя, ведь герцог Луи прилег, зато забыл предложить сыну сесть. Наконец он все-таки соизволил это сделать, безошибочно рассудив, что уже достаточно сыграл роль толстого старого кота. Потом достал из кармана ночной сорочки в конец измятое письмо, которым помахал с наполовину старческой, наполовину иронической усмешкой. «Письмо ваше меня развлекло, сын мой», — сказал он. кто вам, черт побери, наговорил этих глупостей о татуированных ногах? Тайный памфлет расходится в Париже. Ну-ну, я полагаю, вы получили информацию секретных служб и взглянули на свою ногу. Ну, и нашли там что-нибудь? Взгляд его так и сочился язвительностью. «Нет, мсье», — ответил герцог Шартерский, тяжело вздохнув, — «речь вообще идет не обо мне, не о сестре, а о детях вашей крови».